Глава 28. Труп Лиды. 19 августа. Паша попросил у папы телефон для того, чтобы включить что-то посмотреть. Вениамин согласился. Саша просил включить стримы. Паша хотел смотреть клипы, но только измазывал едой экран. В итоге они с Сашей чуть не подрались за телефон. И Вениамин включил им Discovery про животных. Или смотрите это, или ничего. Бабуля высказала свое ценное мнение по поводу воспитания и что детям пора свои телефоны, иначе они потеряются в Москве, да и нечем будет понтоваться. Я согласно закивала, что нынче у всех детей телефоны. Я даже акцию однажды устраивала на продажу телефонов для родителей современных чат. Вениамин буркнул, что мы сговорились. Да и вообще, кто в этом доме батя? Татьяна напомнила, кого считает батей. И такого отца, как я, нужно брать, пока тёпленькая, а не скакать вокруг да около, дёргая за косички, как будто Веня младше собственных сыновей. Я хотела напомнить, что теперь наступать на гордость Вениамину могу только я, но из динамиков телефона раздалось. Самцы жаброда-антилопы могут сидеть на своих самках до 5 месяцев в ожидании спаривания, чтобы не подпускать к ним конкурентов. Мы с Татьяной, не сговариваясь, расхохотались. «Точно сговорились», — буркнул самец рода антилопы и покрутил у виска. В итоге Татьяна приняла решение ретироваться и съехать от нас, чтобы самец антилопы очухался и начал предпринимать какие-то более активные действия, кроме просиживания задницы. Я бы тоже не отказалась от активных действий, которые мы с Вениамином не предпринимали довольно давно. Свою квартиру я продала. В его комнате до сих пор жила мама, и Веня спал с ней на одной кровати. Ее нежелание спать на маленькой кушетке с говнюком и Лексом в неотремонтированной комнате я понимала, так что взяла эту роль на себя. А еще я до сих пор не получила новой прописки. И являлась бомжом даже больше дяди Гриши. Но у меня все устраивало. Татьяна абсолютно точно поспособствовала тому, что мы с Веней вообще решили вступить в зону реальных отношений, так что не выгонять же ее было. А вдруг все немедленно угаснет? К счастью, мысль оказалась глупой. Стоило маме уехать, как Вениамин наконец-то смог выполнить обещанное и переселить меня с кушетки в свою кровать. От того, как затянулся мой переезд, мы немного посмеялись, а затем занялись давно откладываемым делом. И вот настал следующий день, когда нам надо было обоим явиться на работу. Но мальчиков теперь не на кого оставить. Это что вообще за выбор такой? Или секс, или работа? Только обретенное первое терять не хотелось, а оставлять детей одних после недавних приключений — тоже. И мы поехали в магазин с мальчиками. Вениамин смылся общаться с поставщиками, а я пыталась погрузиться в мелькающие на экране цифры. Меня постоянно отвлекал голос детей, которых не заинтересовал мой допотопный телефон, а папин — вне зоны доступа. Вот они и требовали развлечений. К счастью, подошла Галина и напомнила детям, что выдала им канцелярию, и они могли бы снова посидеть и тихо порисовать, не отвлекая взрослых от дел. Дети снова подарили нам 10 минут спокойствия. Я, наконец, смогла разобраться и распечатать бланк. Подошла к детям, так как вся канцелярия была нынче рядом с ними. Рука Паши была измазана чем-то красным. «Что это?» — спросила подозрительно. «Мало ли, болячка какая. А я по поводу Пашиного здоровья и так нервничала вечно». «Чешуя!» — ответил ребенок, приподняв руку и показав ближе, что просто разрисовал руку выделителем. «Больше так не чеши», — сказала, усмехнувшись. «А у меня, как у водного дракона...» Саша показал свои руки, красиво разрисованные зелено-голубыми чешуйками. «Как у Саши красиво получается рисовать. Вот бы он свою неуемную энергию использовал на рисование. Может, вырастет тогда гениальным художником. У вас классно выходит, прям настоящие драконы». «Я ящерица», — поправил меня Паша. «Ну, главное, что не жаба рода антилопы». Но я промолчала и просто порадовалась, что дети довольны похвалой и улыбаются. Ну и ладно, не захотят быть художниками там или еще кем, Неважно, лишь бы счастливы были. Я вот определенно талантлива в продажах, но мне моя работа никогда не нравилась. Вот вылечу Алю и подумаю о том, чтобы найти свое призвание. Или хотя бы просто сменю на менее нервную профессию. К тому же мне явно не стать территориальным директором. Разве я себе теперь позволю обойти Вениамина? У него двое детей. Замечательная команда, способности и любовь к делу. А у меня только упрямство и стервозный характер, совершенно не подходящий под управленческую должность. Зашел Миша и спросил, можно ли забирать документы. Я вспомнила, что подошла к мальчикам за печатью, выудила нужную из-за их голов, жмякнула на документ и вручила бумаги Мише. Тот, всегда отличавшийся внимательностью и педантичностью, мне их вернул. «Не та печать», — сказал он с улыбкой. «Миша и улыбается?» «Этот вечный зануда». Я недоуменно забрала документ и прочитала на нем большими синими буквами «Жопа» вместо «Принято». «Причем полная». «Будет сейчас вам, мелкие хулиганы!» — зашипела я. Сашка громко рассмеялся, чуть не упав с коробки с пенопластом, которую ему выдали как стул. «Вот же ж выдумщик и фантазер. Дракон он называется. Какой дракон будет менять в печати буквы?» И тут я замерла. Я же была рядом. И сейчас поменять буквы, да еще и быстро так, они не смогли бы. А значит, Вениамин понес поставщикам документы с надписью... Подошла и отвесила под затыльник все еще хохочущему Сашке. «Помощники!» «Она меня бьет! Все видели?» — закричал Сашка, возмущенно показывая на мою ладонь, которую только что получил по своей макушке. «Я не видел. Повторите!» — сказал Миша, улыбаясь. «Гадство! Этому бы тоже отвесила под затыльник, но не дотянусь. Присмотри!» — сказала Миша и убежала спасать Веню. На выходе я резко остановилась, так как мой взгляд уткнулся на лист А4 на двери соседнего магазина. «Ищем продавца». Я ведь в этом хороша. А животных люблю больше людей. Может, спросить, какой заработок в зоомагазине? Да большинство моих самых красочных воспоминаний работы в ЦИТ связаны с тем, когда к нам залетел попугай из соседнего магазина. Да то, какие милые звуки оттуда разносятся, когда утром рано-рано приходишь в магазин, а из соседнего — пение птиц. Я же ко всему этому буду близко находиться. Вот только нормально ли такое желание вернуться на низкую должность, когда так активно сражалась за кресло директора? Аля бы поняла. Вениамин уже возвращался в магазин, так что я решила вернуться в подсобку. Но зайти не успела, как Вениамин своими длиннючими ногами меня обогнал. «Тут такое дело», — сказал он, обхватив меня за локоть и не пуская в подсобку к мальчикам. «Да знаю уже. Печать с философской надписью. Не бойся. Не съем твоих отпрысков. Только подзатыльник зачинщику дала», — повинилась перед волнующимся отцом. «Я просто хотел не при мальчиках», — сказал Веня и вложил мне в пальцы что-то металлическое. Я подняла руку и взглянула, что же он мне отдал. «Ты зачем у дяди Гриши ключи от моей машины забрал? Думаю, мы с детьми задолжали тебе как минимум целую машину». Я недоуменно захлопала глазами. «Она отремонтирована. Одну дверь заменили, а вторую выправили», — пояснил Веня. Я же почувствовала внутренний протест от того, что мне лезут помогать, когда я не просила. И теперь непонятно, как жить с чувством вины, что я перед ними так виновата, а мне еще и машину ремонтируют. Забил бы, отпустил ситуацию. Отпустил. Сжала ключи и с улыбкой сказала. «Спасибо за заботу и потраченное время и деньги», сказала то, что хотела услышать от Али. Я сжала губы и нахмурилась, чтобы не позволить себе расчувствоваться. Но глаза все равно увлажнились. Из подсобки выскочил Паша, который, видимо, устал заниматься скучными делами. «Элла! Лида умерла!» — закричал сын. На нас начали коситься клиенты магазина. Не хватало, чтобы кто-то узнал, что дети с их будущей техникой возятся. Мало ли, какой скандал могут поднять. Недавно был один из заснятого видео, как сотрудники играли в футбол с коробкой телефона. «Ну, умерла и умерла. Нашел трагедию», — сказал Вениамин, скрестив руки. Он, похоже, все еще был зол на ситуацию с печатями. «Интересно, перед тем, как заметить и выбросить документы, поставщики успели заметить интересную печать?» «Но она с нами столько лет прожила!» — продолжал возмущаться ребенок. Вокруг я услышала шепотки клиентов. Надо бы увести ребенка обратно в подсобку, чтобы не привлекал к себе внимания. «Это все ты виновата!» — возмутился Паша. «Вот печать была моя, а Лида ваша, а не моя», — сказала я. Хотя один раз меня просили полить этот подыхающий цветок, но я же не думала, что это теперь моя святая обязанность. «Где Лида?» — со вздохом спросил Вениамин. «В подсобке на столе», — сказал Паша и указал в сторону двери, из которой вышел. Какая-то пожилая клиентка, которая явно прислушивалась к нашему разговору, охнула и прижала руку к сердцу. «Нет, детей я больше привозить на работу не буду». «Пошли к твоей Лиде», — прошипела я, упираясь в плечи ребенка, чтобы он побыстрее покинул зал, полный клиентов. А в подсобке Лида действительно стояла на столе. «Гадство! Мне же Паша ее на работу притащил неделю назад, так как Лекс пожирал бедную Лиду, а я должна была заботиться об этом несуразном растении. Гадство! Я реально виновата! Паш, извини, заработалась!» Искренне повинилась я. «Может, она все-таки не совсем мертва?» «Так что, у нас действительно труп в подсобке?» — раздался голос Миши у нас за спиной. «Да, вот», — сказала я, указав на горшок с цветком. «Позвольте, я покажу труп клиентке, а то у нее сейчас сердечный приступ будет», — сказал Миша спокойно, забрал со стола Лиду и унес из подсобки. Вернулся он минут через пять, сообщив, что Лиду можно реанимировать. Просто она не кактус и не любит темноту. А еще нам передали, что не стоит давать растениям человеческие имена. «Она чуть полицию не вызвала», — сказал Миша с ноткой осуждения. «Для чего?» «Чтобы расследовать убийство цветка, похоже», — сказал Вениамин и расхохотался. «А я бы на твоем месте не смеялся». По удивительному совпадению, Элла Овен, которую на этой неделе ожидает разрушение любви. А ты — весы. Тебя ждет потеря, — сообщил Миша. Мое сердце кольнуло. Разрушение любви? Неужели с гороскопа все началось? Гороскопом все и закончится. Пф, глупости. Даже сам наш астролог в астрологию не верит. Но на всякий случай отвесила Миша подзатыльник, а для этого пришлось подпрыгнуть, между прочим.